гуру. От основ нельзя отходить, хотя бы колебался весь мир. Основы – это рамки существования духа. Исходить в мышлении можно только от них, и тогда заблуждение невозможно. Основы служат как бы конвой, на который ткется узор духа. Без основы его не соткать.